Если я ничего не путаю, на таких тачках ездят только люди Свердлова, внимательно вглядываясь в стоящую машину, сказал Натан. Тогда, кстати, все понятно. Его роду принадлежат два крупнейших банка, поэтому они тебя и выследили. И разумеется, карты у меня именно этих банков, проговорил я. Угу, подтвердил Натан. Другим доверия нет. Этим тоже теперь доверие. Заморозили мои счета, думают, что я к ним в офис теперь приду, чтобы разбираться с этим вопросом, сказал я. Там-то тебя сцапают. Как пить дать, сознанием дела, сказал карлик. Мы подождали еще немного. Я хотел убедиться, что Чарскому мое появление ничем особо не грозит. Но пиджаки вскоре вышли одни и, сев в машину, укатили с таким же свистом, с каким и приехали. О чем они говорили с Чарским, я не знал, но уверен, что тот смог за себя постоять, раз они так скоро покинули помещение. Как-никак он обладал тремя печатями и большим авторитетом. «Давай-ка рассказывай мне про всех этих Свердловых и Нахимовых», сказал я карлику, когда мы двинулись вдоль по улице. «Хаэм, ну слушай, городом правили всего три знатных рода, которые подмяли под себя все остальные, организуя вокруг себя целые кланы, Свердловы, Нахимовы и Красносельские. Они разделили между собой сферы влияния еще 30 лет назад. Тогда город погряз в уличных войнах, постоянно шли какие-то боестолкновения. Люди боялись выходить на улицы, потому что легко можно было поймать шальную пулю в лоб или попасть под какое-нибудь массовое заклинание. Но в итоге они все-таки пришли к миру. Город жил спокойно ровно до прошлого года. К власти стало приходить новое поколение, которого текущие расклады не устраивали. Свердловы, самые богатые и властолюбивые, подмяли под себя банковскую сферу и значительную часть средств массовой информации. Контролируя все денежные передвижения, они пытались влиять на всех остальных. Однако Нахимовых это не устраивало. Они открыли свой собственный банк, который хоть и не был таким крупным, но зато они могли проводить собственные транзакции только через него. В их ведении была тяжелая промышленность и значительная часть военно-промышленного комплекса. В военном плане им, кстати, сильно помогло присоединение к клану рода Калашниковых, которым принадлежал самый крупный завод по производству оружия в империи. Красносельские были самыми неоднозначными из этой троицы. Львиную долю дохода им приносил игорный бизнес, но также они контролировали все алкогольное и табачное производство. При этом они не брезговали распространением наркотиков и контрафактных зелий. Это и стало камнем преткновения в начавшемся конфликте. Новое поколение клана Свердловых выступало за чистоту умов и здоровый образ жизни, и им категорически не нравилось, что красносельские травят людей в своих же собственных заведениях. Однако многие считают, что это было лишь поводом для развязывания войны. Они давно хотели заполучить себе столь прибыльные, хоть и не совсем чистые на руку предприятия, а заодно и избавить людей от наводнившего улицы контрафакта. Надо ли говорить, что красносельским такое положение вещей не нравилось, и они как могли, старались сохранить свое влияние в городе и на собственных предприятиях. Клан Нахимовых долго не вступал в этот конфликт и старался держаться в стороне, но каким-то образом и его удалось втянуть. Каким именно и что они не поделили, карлик не знал. Сейчас все кланы вступили в фазу перемирия, с целью восстановить свои силы и пересобрать военные подразделения. Но по городу изредка можно было увидеть стычки или горящие магазины, принадлежащие одной из группировок. Больше информации Натан не располагал, да и это вряд ли была слишком достоверной. Все-таки он знал все очень поверхностно, исходя из общедоступных источников, а скорее всего попросту из слухов. «Так, стой», — сказал я ему, когда его рассказ подошел к концу. «Я помню это место. Мы уже приближаемся к квартире». Натан, который был упоен собственным рассказом и не обращал внимания на происходящее вокруг, начал активно мотать головой. «Ну да», — сказал он, — «вон через два дома наш. И где твой тайный ход?» — спросил я. «С другой стороны здания есть вход в подвал, о котором мало кто знает», — ответил он. «Из него можно попасть в подъезд, а дальше уже в квартиру». «Отлично», — сказал я. «Тогда заходим с другой стороны, чтобы нас не заметили». Натан пожал плечами и повел нас в проулок. «Я все время был в напряжении и был готов ко всему. Вряд ли нас караулит со всех сторон дома. Учитывая прошлое нападение, в своих методах они не стесняются. Другое дело, что нас может кто-то поджидать возле квартиры. Но там узкое пространство, магией особо не покидаешься, а в рукопашную в таких условиях я справлюсь легко». Пройдя мимо двух домов, мы оказались возле своего. Это было квадратное кирпичное здание в 12 этажей высотой. «Жди здесь», — сказал я Натану. «Ты куда?» — возмутился тот. «Сам же говорил, не палиться». Не обращая на него внимания, я на полусогнутых ногах аккуратно двинулся к углу дома. Спрятавшись за мусорными баками, осторожно выглянул из-за них. На другой стороне улицы стоял серый микроавтобус. Стекла его были тонированными, отчего невозможно было рассмотреть, что происходило внутри. От предыдущей бойни, кстати, не осталось и следа. Старый микроавтобус вместе с машиной такси увезли, а улицу тщательно подмели от гильз. Об утренних событиях напоминали только три небольшие засохшие лужи крови. «Я же говорил», — сказал я, вернувшись к Натану. «За домом слежка. Новый микроавтобус стоит. Кто бы сомневался, что ты прав», — усмехнулся тот. «Я вот тоже так думал, например». «Думал он, ага», — хмыкнул я. «Пошли». Зайдя в подвал, Натан стал вести меня по длинным темным коридорам. «Так, не сюда», — комментировал он. «Не сюда. Тоже не тот поворот. Фу, как здесь воняет. Ага, вот здесь должен быть проход. Вот он. Идем, Фил. А это тут откуда? Чё-то я такого не помню. Походу все-таки пришли не туда. Давай обратно. А вот он. И синяя дверь тут. Идем быстрее. Черт, я вляпался во что-то. И че вам дома не срется? Обязательно надо в подвале навалить. У-у, нарколыги хреновы». Я обошел его, стараясь не наступить туда же, куда и он, и подошел к синей двери. Она оказалась не заперта. Пока Натан вытирал свой ботинок о бетонный пол, я открыл дверь и попал в просторное фойе. В центре находилась парадная лестница с широкими пролетами. Фу, жопа, теперь боты мыть придется. Никак не оттереть это с туфель, подошел Натан ко мне. Я поморщился от ударившего мне в нос запаха. Ой, какие мы нежные, заметив это, фыркнул карлик. Сам-то не лучше с утра в толчке оставляешь. Зайти невозможно, глаза слезятся и уши в трубочку сворачиваются. Пошли уже, неженка, вон лифт. Никаких лифтов, остановил его я. Услышат. По лестнице пойдем. Да кто услышит? Они же на улице сидят. Возмутился карлик. По лестнице я сказал. Назидательно сказал я. 12-й этаж. Ты сбрендил совсем? Фыркнул Натан. А может ты сам поднимешься, а мне потом крикнешь? А? Пошли. Ноги свои разомнешь хоть. Ты хоть знаешь, как на них неудобно по ступенькам подниматься? Тихо, рявкнул я на него и пошел первым к лестничному маршу. Осторожно поднимаясь наверх, я тщательно следил за обстановкой, то и дело посматривая в окно и за свою спину. На лестничных клетках приходилось заглядывать за каждую стену, чтобы никто не набросился на меня со спины. Я хоть и усилил свой щит, но от него проку было не так много. В тот момент я пожалел, что не купил зелье для щита, но это мне было просто не по карману, а дорогую склянку на запас маны тратить не хотелось. Вдруг окажется, что зря. На 12-м этаже почему-то не горела лампочка. Это меня уже насторожило. Солнечного света было достаточно, вот только с лампочкой было бы лучше видно. А так там царил полумрак. Я сунул руку в карман и вытащил банку с зельем. Если все сделать оперативно, мне удастся откатиться назад и выпить ее. Карлик пыхтел где-то внизу, сильно топая ногами, но тем самым давая мне преимущество. Я крался тихо, как кошка, а он был для меня отвлекающим маневром. Последний лестничный пролет я шел предельно сосредоточенным, и не зря. Как только я поднялся на последнюю ступень, из полумрака на меня бросилась чья-то тень. Глава 8. Я тут же встал в боевую стойку, готовый в любой момент отразить удар, и приготовил склянку с маной. Тень двигалась в мою сторону, громко цокая каблуками. Стоп, каблуками, филе яичко. Раздался жалобный женский писк. Из полумрака на меня выбежала красивая брюнетка с распростертыми руками. Ее объемная грудь подпрыгивала при каждом шаге в слишком глубоком вырезе декольте. Черные густые волосы развивались в разные стороны. Ей было неудобно бежать из-за узкой мини-юбки, которая облегали длинные стройные ножки, поэтому она медленно, но уверенно двигалась к своей цели, ко мне. Брюнетка врезалась в меня на полном ходу и повисла на шее. «Я все же решила», — говорила она, целуя меня в губы. «Я ушла от родителей. Теперь мы можем жить вместе, как и всегда мечтали. Правда, здорово, ага», — непонимающе произнес я, убирая зелье в карман. «В этот раз не пригодилось. Лучше не бывает». Я аккуратно убрал ее руки с плеч. Она, конечно, была очень привлекательна, но сейчас мне было не до нее. «Что-то не так?» – тут же оскорбилась девушка. «Ты больше меня не любишь?» Хотелось ей сказать о том, что я ее первый раз вижу, но я сдержался. Она была очень даже в моем вкусе, только никакой любовью тут, само собой, не пахло. Да и не помню я, когда последний раз говорил эти слова девушкам. Не ребенок все-таки уже, а Акси. Топая короткими ногами, появился в пролете карлик, а он умел появиться в нужный момент. Все-таки определенная польза от него была. Иногда, Натанчик мальчик, радостно воскликнул Акси. И ты тут? Ну да, вы же друг без друга никуда. Я же просил, не называть меня так, ощетинился Натан. Ну прости, я по привычке, ласково пропел Акси. Ты же сам знаешь, что, ну, похож, ну, на мальчика. Еще одно слово и я за себя не отвечаю, прорычал Натан. Ну не злись, ласково потрепала его по макушке Акси. Я же любя все-таки. Пока они болтали, я воспользовался моментом и подошел к двери нашей квартиры. На 12 этаже было всего две двери, одна справа, а другая слева. И судя по тому, что Акси выпрыгнула на меня из полумрака, логично предположить, что она ждала возле порога. Обнаружив чемодан рядом со стильной модерновой дверью серого цвета, я только убедился в собственных догадках, что это с ним. Озадаченно спросил Акси, глядя мне в спину. «Амнезия», — коротко ответил Натан. «Серьезно?» — удивленно спросил Акси. «Ага», — кивнул Натан. «С утра ничего не помнит». «Значит, он не помнит и меня?» — всхлипнула девушка. «Если уж меня не помнит, то тебя и подавно», — воскликнул Натан. «Не реви только, не люблю мокроту». Пока они болтали, я внимательно осматривал двери замок. Первая была в целости и снаружи никаких подозрений не вызывала, а вот второй на ощупь имел царапины. Видно было плохо из-за отсутствия света. Я посмотрел на пол вокруг себя. Ага, и лампочка разбита. Спорю на что угодно, что это не залетные хулиганы, на других-то этажах свет был. Выкрутить не получилось, потому что висит слишком высоко, и они решили воспользоваться старыми добрыми вандальными способами. Разбили вместе с плафоном, и вокруг на полу валялись осколки стекла. «Натан, иди-ка сюда», — попросил я. «Есть чем посветить?» «У меня есть, а у тебя нет?» Не сдвинулся с места карлик. Я вопросительно посмотрел на него. «Телефон твой где, дубина?» «На нем же фонарик есть». «А, кстати, где мой телефон?» «У карлика он был, я видел его собственными глазами, а свой не видел от слова совсем». «Нет у меня его», — сказал я. «Посеял, значит», — проворчал карлик, направляясь ко мне и доставая из кармана смартфон. «Филиша-растеряша, ничего доверить нельзя. Это, между прочим, третий телефон за этот год. Не бубни, а свети», — приказал я ему, указывая на замочную скважину. В лучах фонарика стало хорошо видно, как замок пытались открыть с помощью отмычки. Причем очень топорно и не с первого раза, оставляя царапины и вмятины вокруг. Учитывая это и разбитую лампочку, я пришел к выводу, что здесь работали дилетанты, которые даже не пытались скрыть своего присутствия. Карлик с предыдущим Филиппом, конечно, ничего бы не заметили, но я, не они. «Ну все, насмотрелся?» — с вызовом спросил Натан. «Теперь мы можем заходить?» «Нет», — отрезал я. «Это может быть опасно. Есть другой вход в квартиру?» «Да, что там опасного?» — возмутился карлик. «У тебя уже паранойя началась на фоне стресса. Если не веришь мне, то заходи», — пожал я плечом, отходя на три шага назад от двери. «Только мы здесь постоим, а лучше на этаж ниже спустимся. Пни там нам чемодан. Пойдем, Акси». Я взял девушку за локоть, отчего та тут же мурлыкнула, пытаясь просунуть мою руку еще глубже. Натан посмотрел на меня, потом на дверь, потом снова на меня и снова на дверь. В нерешительности взялся за ручку и даже слегка на нее надавил, но потом резко отдернул руку, как будто обжегся. «Ладно, хрен с тобой», — махнул рукой он. «Лучше перебздеть, чем недобздеть. Там за углом лестница на крышу. Через нее по пожарке можно залезть в окно. Мы так делали уже пару раз, когда ключи дома забывали. Только я больше не полезу. Высота это не для меня. Тебе и не надо», — заверил я. «Стойте здесь и ждите». Быстро обнаружив лестницу, я поднялся на пологую крышу. Мысленно прикинув расположение квартиры, я пошел к металлической пожарке и там выглянул за ограждение. Ориентация в пространстве меня не обманула, лестница находилась в проулке, а не на главной улице. Однако серый микроавтобус стоял таким образом, чтобы смотреть и за ней, и за главным входом. Нужно быть осторожным, чтобы меня не заметили. Они, конечно, смотрят за низом и не ожидают моего появления на крыше, однако никто не мешает им мотнуть головой вверх и увидеть случайным образом. Пришлось как можно более аккуратно лезть вниз по лестнице, не совершая резких движений, на которые могли обратить внимание следящие. Добравшись до окна, которое оказалось открыто, я пробрался внутрь. В общей комнате квартиры царил хаос и разруха. И это был не просто холостяцкий беспорядок. Ее буквально перевернули вверх дном. Даже мебель двигали и сняли картины со стен. Огромный телевизор валялся разбитым на полу, а возле него лежал перевернутый диван. Журнальный стол был разломан на части. Похоже, что-то искали, но так и не смогли найти. Или смогли, аккуратно перешагивая через вещи на полу. Я добрался до входной двери. Тут все было, как я и думал, от ручки тянулась тонкая нить, которая была переброшена через дверной косяк и спускалась вниз, фиксируясь на магической гранате. Стоило нам распахнуть дверь, как она бы сдетонировала, а вот эффект мог оказаться самым неожиданным, от сильной ударной волны и вплоть до кислоты, которая бы залила все вокруг. Обезвредить ее мне не составило труда. Эти дилетанты даже чеку с предохранителем не вытащили. Можно только поблагодарить их за такой подарок. Расправившись с гранатой, я открыл дверь. «Ну что, перебздел?» – зыркнул на меня Натан. «Ага», – кивнул я, показывая ему гранату. «Хорошо, что ты тоже перебздел. Иначе бы отскребали тебя сейчас вон от той стены. Филичка, что это?» – подала голос Окси, выглядывая из-за угла. «Вас что, пытались убить?» Натанчик сказал, что вам грозит какая-то опасность. «Вот не хватало мне карлика, теперь это свалилось мне на голову». «Да все у нас нормально, проходи», — вместо меня ответил Натан. «Располагайся, будь как дома». Я сурово на него посмотрел, но он тут же отвернулся от моего взгляда, заходя в квартиру. «Вот жопа», — воскликнул он, увидев погром, и тут же бросился в одну из комнат. Окси же, схватив чемодан за ручку, вкатила его внутрь квартиры, цокая каблучками. «Какой ужас!» — воскликнула она. «Вас что, ограбили?» «Похоже на то», — угрюмо сказал я. «Жди здесь», — приказал я, закрывая дверь и проходя следом за карликом. В его комнате царил такой же хаос, как и во всей квартире. Тумбочки перевернуты, одежда из шкафа вывалена, торшер, стоящий в углу, свален и разбит. Матрас, лежащий на двуспальной кровати, был положен по диагонали. Натана видно не было. «Ты где?» – спросил я. «Тут я, тут», – донесся его голос из-под кровати. «Ищу часы своего отца». «Странное место для поисков», – прокомментировал я. «Есть варианты, что могли искать у нас в квартире?» «Нет, не вылезая», – тут же ответил мне Натан. «Что у нас может быть? Ты бедный виконт, а я брошенный на произвол судьбы бастард. Только честь, но ее у нас никто не отнимет». «Как я и думал, возможно, только прежний владелец тела знал, что могли искать налетчики. Только все его воспоминания вместе с ним канули в лету, и теперь нам этого не узнать. Хотя, стоит посмотреть в своей комнате, вдруг я что-то смогу обнаружить. А что за Окси, которая пришла ко мне аж с чемоданом? Красивая, да?» Усмехнувшись, ответил мне Натан. «Оксиси, так мы ее звали между собой. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я». «Хе-хе», — издал он глухой смешок. «Дочь Гончарова, ее папаша барон, а род служит клану Свердловых, владеют несколькими типографиями, рестораном, ну и так по мелочи. Не самый богатый род, а уж с влиянием у них совсем все плохо. Носятся на побегушках и выполняют все, что им скажут. Оксиси, кстати, была у тебя одной из первых. Ох, и давно это было. Уж не знаю, че ты ей там наплел, но с тех пор от нее проходу нет». «Понятно», — буркнул я. «Все как обычно. Давай не задерживайся тут. В темпе собирай все ценное и валим из этой квартиры». «Стараюсь я», — прокряхтел карлик. «Отстань». Слушая, как он еще активнее зашуршал под кроватью, я вышел из комнаты. Окси в общей комнате я не обнаружил. Ну и славно. Может, сбежала? Утешая себя этой мыслью, я пошел во вторую комнату. С кухни доносились звуки какого-то работающего прибора, очень похожего на кофемашину. «Ц, значит, не сбежала. Надежда умирает последней». В моей комнате царил такой же кавардак, описывать который смысла нет. Все было выброшено, вытряхнуто и так далее. В одной из стен зияла дыра, заглянув в которую, я увидел небольшой открытый сейф. Он был пуст, так что, если бы у меня были часы моего отца, они были безвозвратно утрачены. Внимательно все осмотрев, я ничего нового не обнаружил. Ценного здесь ничего не было. Оружия или магических артефактов тоже. Одна только одежда и сломанная мебель. Учитывая свое тяжелое финансовое положение, я все-таки позволил себе взять сумку и сложить в нее пару брюк, джинсы, четыре рубашки, пиджак и кожаную куртку. Вещи были явно дорогие, что с виду, что на ощупь, сделанные из хороших материалов. От пули или заклинания они все равно не спасут, но не ходить же мне в одном и том же все время. Кто знает, когда удастся заработать первые деньги. Да и грех такому добру пропадать. Когда я вышел в зал, Натан ждал меня уже там, а Акси стояла с кружкой ароматного кофе в руках и с удовольствием втягивала запах аккуратным носиком. «Вот они, смотри», — показал мне карлик золотые карманные часы на цепочке. «Фамильная гордость моего рода». «Не дам», — воскликнул он, когда я попытался протянуть к ним руку. «Никто не смеет их трогать. Я и сам не всегда рискую их брать». «Да, сколько угодно», — отмахнулся я. «Хорошая вещица, только бесполезная». «Ой, а сам-то че набрал?» — фыркнул карлик. «Шмотки одни небось, все модничаешь». Не став ему отвечать, я подошел к Акси и встал напротив нее. Та с удивлением посмотрела на меня, но ничего не сказала, только отхлебнув кофе из кружки. Где-то далеко послышался шум летящего вертолета. «Послушай», — начал я, — «мне грозит смертельная опасность. За мою голову назначена награда. Как видишь, я обвел рукой комнату. Враги не дремлют. Только за сегодня на мою жизнь покушались несколько раз. Я знаю, что обещал тебе жить вместе, но сейчас это просто невозможно. Я решил порвать с ней как можно мягче, чтобы без скандалов и лишнего шума». По внешности и манере поведения она благоразумной не выглядела, но чем черт не шутит, не таскаться же мне повсюду с девчонкой на каблуках, болтающего карлика хватает выше крыши, а шум вертолета стал тем временем еще громче. «Милый, вместе мы со всем справимся», — уверенно заявила Акси. «Я тебя не брошу одного, тем более когда ты в беде. Здесь мы оставаться не можем», — сделал очередную попытку я, — «а идти мне больше некуда. Ты же не будешь с нами спать на улице». «Чего? Какой улице? Я не собираюсь спать по подворотням, как бомж», — возмутился карлик, на что получил от меня выразительный суровый взгляд. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — заулыбалась Акси. «Ты же такой умный и находчивый, обязательно найдешь выход из положения». Я прикрыл глаза от злости, которая просто распирала меня. «И ведь хочешь по-хорошему, а получается как всегда». «Послушай сюда», — рыкнул я. Следующая моя фраза утонула за ревом мотора. Стены и стекла содрогались от появившегося оглушительного грохота. Пока Акси и Натан остолбенело стояли, я бросился к окну. Такой грохот я слышал не раз, и сам периодически им управлял. Но почему он был так близко, да еще и усиливался? Когда я подошел к окну, сверху, прямо перед ним, опустился боевой вертолет. Пилот, что-то сказав по рации, помахал мне рукой и улыбнулся. Он накренил свою машину в бок и как будто собирался взлететь, развернувшись, но в последний момент остановился. Боковая дверь вертолета распахнулась и в зияющем проеме показался мужик в военной форме. Руками он держался за стоящий перед ним многоствольный пулемет. Моя реакция сработала молниеносно. Я развернулся и в два прыжка добрался до Акси и Натана, повалив их на пол и накрыв своим телом сверху. Тут же следом раздалась пулеметная очередь. Пули решетили все вокруг. Первыми под раздачу попали стекла, потом стены. Пулеметчик действовал с большим упоением, явно наслаждаясь своей работой, поливал свинцом нашу квартиру. Натан, зажав уши руками, истошно вопил. Акси барахталась подо мной, зачем-то пытаясь подняться, но при этом вела себя куда более пристойно, по крайней мере не орала. Патроны у него были не бесконечными, поэтому я рассчитывал в промежутке между перезарядками выскочить и всадить шип в лоб пилота. Можно было это сделать и отсюда, но опять по памяти этого сделать не получится. Надо хотя бы еще один раз посмотреть, где конкретно находится его голова, потому что попытка у меня была всего одна. Стрельба прекратилась так же резко, как и началась. Я осторожно слез с Натана и Акси и начал приподниматься, чтобы выглянуть в окно, но девушка меня опередила. Несмотря на свою мини-юбку, она довольно ловко вскочила на ноги и молниеносным движением выкинула вперед руки. Зеленая вспышка озарила пространство. Ударной волной вертолет откинул от нашего дома. На секунду показалось, что он потерял управление, потому что я его больше не видел, а только слышал. «Вот так», — воскликнула Акси, — «никто не смеет нападать на моего Филичку». То, что она одаренная, у меня не возникло сомнений. Удар был не сказать, что сильный, но зато отточенный, можно сказать, вышколенный многочисленными тренировками. Думаю, что одна печать у нее точно прокачана цвета до фиолетового, что для ее возраста вполне себе неплохой результат, а с виду показалась такой глупой тихоней. Похоже, ее родители хорошо поработали над развитием ее дара. «Что это нахрен было вообще?» – возмущенно орал Натан, поднимаясь на ноги. «К такому жизнь меня не готовила. Я только собирался ему ответить, как звук вертолета снова заполнил все пространство. Винт показался в окне, а следом появился и весь кузов. В открытой двери, отставив в сторону пулемет, стоял тот же мужик, в руке которого горело ядовитое пламя. Глава 9. Из квартиры. Быстро!» — рявкнул я, бросаясь прочь и хватая их обоих за руки. Девушка на каблуках и карлик с короткими ногами — не самые классные спринтеры. Нас спасло только то, что до угла было не так далеко бежать. Как только мы за ним скрылись, в комнате зажглась вспышка ядовито-зеленого цвета. Тут же запахло кислотой и раздалось шипение. Похоже, у налетчика был весьма специфический дар. Он посылал снаряды один за другим, пытаясь охватить как можно больше пространства в комнате и зацепить нас. Но мы уже выскочили на лестничную клетку. Окси и Натан выглядели испуганными. «Блин, там же все мои вещи!» — жалобно пискнула Окси, увидев, как квартира тонет в кислоте. Странные мысли у нее были в этот момент. «Новые купишь?» – отрезал я, нажимая кнопкой лифта. На лестнице уже слышался топот шагов. Скорее всего, это были те парни, что поджидали нас в микроавтобусе. Кроме них некому было так, сломя голову, нестись. Лифт приехал довольно быстро, видимо, был где-то недалеко на этажах. Металлические двери раздвинулись, и я впихнул карлика вместе с Окси внутрь. «Живо вниз и там ждать меня!» — приказал я, нажимая кнопку первого этажа. «Ну как же ты?» — попыталась остановить закрывающиеся двери Окси, но было уже поздно. Лифт закрылся и поехал вниз, а я бросился ко второй квартире. Там было так же мрачно, как и возле нашей, поэтому я спокойно спрятался в тени. Почти сразу же появились трое мужиков. Даже не посмотрев по сторонам, они бросились к распахнутой двери нашей квартиры и заскочили внутрь. Медлить было нельзя. В три прыжка я добрался до нужной двери и заглянул внутрь. Мужики с удивлением осматривали, как магическая кислота разъедает стены и пол нашей квартиры. А я, выдернув чеку, швырнул им под ноги гранату и сразу захлопнул дверь. Вернул, так сказать, подарочек отправителю. Я успел сделать два шага в сторону, как раздался мощнейший взрыв. Взрывной волной вышибло входную дверь, а из проема показались языки пламени. С этими было покончено. Осталось разобраться с вертолетом. Бросившись к лестнице на крышу, я уже через полминуты стоял на ней и смотрел сверху вниз, как пилот пытается выровнять машину после взрыва гранаты и снова подлететь к нашему окну. Обзор открывался отличный, поэтому я немедля призвал шип и точным броском швырнул его точно в висок пилота. Вертолет тут же потерял управление. Он стал кружиться на одном месте, а потом его повело в сторону. Машина врезалась в дом напротив, снося часть стены. Винты разметало на части. Металл и кирпичи посыпались вниз. Вслед за ними рухнул и вертолет, не имея больше возможности держаться в воздухе. Как только корпус вертолета коснулся асфальта, тут же последовал взрыв. Огонь в форме шара вырвался на свободу и устремился вверх. Я не без удовольствия любовался этой картиной. Опыт он и есть опыт. Даже в хилом теле бесталанного виконта я был опасен для окружающих. Может быть, хотя бы теперь до них дойдет, что не стоит с нами связываться. Хотя скорее они пересмотрят свой подход к охоте за мной и начнут отправлять куда более сильных бойцов. Я подошел к пожарной лестнице и стал спускаться по ней. Мужики в сером микроавтобусе и эти двое на вертолете были явно незнакомы друг с другом. Иначе зачем бы им так подрываться в квартиру? Значит, это были либо две независимые друг от друга группировки, либо вообще частные наемники, которые только и делали, что охотились за головами, получая щедрую награду. И такой вариант имел место быть, если клан объявил о награде на весь город. Вполне могли подтянуться и лица со стороны, которые никому не подчинялись. Это также бы объяснило наличие магии у налетчика в вертолете. До сих пор на меня нападали какие-то пешки с огнестрелом в руках. До магов у моих заказчиков, похоже, очередь еще не дошла. В целом картина выстраивалась довольно стройная. Оставалось только понять, кто ведет за мной охоту и из-за чего. Верить в то, что все это происходит из-за обесчещенных дочерей, я наотрез отказывался. Вокруг места взрыва начали собираться зеваки, что было мне только на руку, потому что так проще скрыться от посторонних глаз. Никто не обращает на тебя внимания, когда рядом происходит такое. Окси и Натана я нашел в просторном фойе дома. Они с любопытством выглядывали в окно. «Лихо ты его», — с восхищением сказал карлик. «А чего сразу так не сделал? Надо было вальнуть их еще на подлете. Если ты думаешь, что это так просто, мог бы и сам исполнить», — спокойно сказал я. На что карлик только что-то пробубнил себе под нос, отвернув голову. Наверняка очередные ругательства. «Филичка, ты не ранен?» — кинулась ко мне Окси, осматривая со всех сторон. «Нет», — коротко ответил я. «Как ты смог их победить?» — удивленно спросила она. «У тебя же нет сил». «Кое-что появилось», — отмахнулся я. «Нам нужно убираться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. У меня есть машина», — воскликнула Окси. «Мы можем поехать на ней. Только вещи мои надо забрать. От них ничего не осталось, дуреха», — воскликнул карлик. «Там же все кислотой залило. Я и свое добро тоже похоронил уже. Хорошо, часы своего отца успел забрать». «Ми», — скривила жалобно губки Окси. «Как жаль». «Не переживай», — ободряюще сказал я. «Купишь себе новые. Если у тебя есть машина, мы с удовольствием ей воспользуемся», — поспешил перевести тему я. Окси буквально расцвела, щеки ее порозовели, и она запрыгала на одном месте. «Ура, ура! Пошлите, она здесь за углом. Мы с Филичкой едем вместе». Так говорит, как будто ничего и не было, ни нападения, ни взрывов, ни всего прочего. То ли глупая как пробка, то ли просто не боится всего этого, что странно. Она подвела нас к дорогому спорткару розового цвета. Как только мы подошли, машина приветливо мигнула аварийкой, зажгла фары и расправила лопухи зеркал. «А я где поеду?» – нахмурился карлик, когда увидел ее. «Только не говорите, что у него на коленях. В жизни на такое не подпишусь. Там сзади есть место», — воодушевленно сказала Окси и добавила. «Немного, но тебе хватит», — заключил я. «Лезь давай». Пришлось ждать, пока Натан, выдавая поток ругательств из себя, заберется на заднее сиденье спорткара. Для него там места было предостаточно, а я бы вот точно не поместился. Пространства для ног маловато, да и сами сиденья, короче стандартных. В целом непонятно, зачем его туда поставили. Разве что сумки с покупками возить, это унизительно, мрачно произнес карлик, как только мы сели и захлопнули двери. Терпи, отрезал я. Ну что ты ругаешься, улыбнулась Окси, заводя мотор. Там любит ездить Дизи. Она в восторге от этого диванчика. Дизи, нахмурился карлик. Твоя младшая сестра? Нет, засмеялась Окси, трогаясь с места. Моя собачка, маленькая такая, йоркширский терьер. Ну теперь у меня отлегло, проворчал Натан. Ехать на собачьем месте, всегда мечтал. Мы выехали из двора на улицу и помчались вдоль серых зданий домов. В голове я прокручивал варианты, куда бы мы могли поехать. От всех наших финансов осталось только 3000. На них можно было снять какой-нибудь захудалый номер в допотопной гостинице, но я сильно сомневаюсь, что денег нам хватит хотя бы дня на два. Плюс нужно что-то кушать, а это дополнительные расходы. Да и одежду надо бы сменную прикупить. Сумка с собранными вещами расплавилась в квартире от кислоты. Мы остро нуждались в деньгах, а откуда их взять, я себе пока что не представлял. Хорошо бы прижать к стене того, кто сделал на меня заказ. С него можно стрясти круглую сумму за такое. Судя по всему, он птица высокого полета. Кто-то из приближенных к главным родам, а то и того выше, сами главы. Мелким пешкам вроде барона, отца Окси, такое точно не под силу. Но, прежде чем соваться к нему, мне нужно поднакопить силы и развить свою печать хотя бы до фиолетового уровня. А для этого надо, чтобы меня никто не трогал какое-то время. И снова мы возвращаемся к месту нашего пребывания. О нем никто не должен знать. Че задумался? Спросил Натан. Ворон считаешь? Думаю, где нам прятаться теперь? Сосредоточенно ответил я. Эти нападения не прекратятся, пока они знают, где меня искать. Как только я пропаду с радаров, им ничего не останется, кроме как прекратить охоту. Хотя не исключу, что и в этом случае они будут шерстить весь город. Все зависит от того, насколько сильно я им насолил. Кстати, ты не в курсе случаем, что могло послужить причиной? Нет, слегка запнувшись, ответил Натан. Я же говорил, что ты многих оскорбил своим поведением. И все, повернувшись к нему и сурово посмотрев, спросил я. Да-да, снова запнувшись, ответил Натан. Уверен? Настаивал я. Да, конечно, уверен, вспылил карлик. Ты че мне не доверяешь? Думаешь, я буду тебе пургу гнать или в загадки с тобой играть? Сам накосячил, а сейчас от меня че-то хочет. Я тебя по чужим койкам не раскладывал. Это ты меня везде за собой таскал. Да уж, встряла в разговор Окси. Ты многим дорожку перешел своим поведением. А ты все знаешь, что ли? Покосившись на нее, спросил я. «Конечно», — улыбнулась Окси. «Люди шепчутся, молва идет. Пресса так вообще про тебя пишет постоянно. На этой вечеринке появился с Карамазовой под руку, а на следующий день в клубе был с Селиверстовой. Тебя ж постоянно показывали, где ты и с кем. Отличная шумиха для них. Как говорит моя мама, для прессы нет ничего лучше хорошего скандала. Еще ведь радовалась, что меня-то ты во все это не втянул. Хи-хи, не знает, что мы познакомились с тобой давно, еще до всего этого. И тебя не смущает такое количество девушек возле меня?» Нахмурился я. «Ты красивый, видный парень», — развела свободной рукой Окси. «Это нормально, что вокруг тебя вьются девчонки. Любишь-то ты все равно только меня». «Понятно», — тяжело выдохнул я. «Какой рот оскорбился больше всего?» «Вот этого я не знаю», — пожала плечом Окси. «Кузнецовы», — с заднего сиденья ответил хмурый Натан. «Там тебя папаша прям в постели у своей дочурки застал. Швырялся молниями так, что мы едва успели ноги унести». «Как с утра?» — спросил я. «Да, только без телепортаций», — ответил Натан. «В окно сиганули с голыми жопами и все. И все равно сегодня к чьей-то дочери поперлись», — покачал головой я. «Ничему жизнь не учит. Любишь экстрим. Честь тебя взять», — усмехнулся карлик. «Но Кузнецов еще долго потом угрозы тебе слал. В основном телефонные. Так может, это он тогда и назначил награду?» — задумался я. «Мелковат», — ответила за Натана Окси. «Он всего лишь барон и не имеет своего голоса в клане. Если только обратился лично к самому Нахимову, но тот ни за что бы не стал одобрять охоту на потомка Калашникова. Слишком дорог ему был твой отец. Значит, искать нужно среди Свердловых и Красносельских. А куда мы едем?» — спросил я, заметив, что мы покинули центр города и теперь едем мимо высотных домов в 20, а то и больше этажей. «К моей подруге», — улыбнулась Окси. «Огонь!» — оживился Натан, придвинувшись вперед и высунув голову между передними сиденьями. «А она симпатичная?» «Очень», — подтвердила Окси. «Только ее сейчас нет в городе, уехала в Москву на показ мод. Она не из знати, и ей приходится самой всего добиваться. Вот и крутится как может. А я пока присматриваю за ее квартирой. Цветы там поливаю, рыбок кормлю. Мне же не трудно. И что это вот прям ее хата?» — нахмурился Натан. «Ага, сама купила», — похвасталась Окси, — «как будто это она сама сделала». «Понятно», — хмыкнул Натан. «Проститутка, значит?» «Ничего она не проститутка», — возмутилась Окси. «Просто очень красивая. Ну и да, у нее есть ухажеры, которые...» — она запнулась. «Более опытные и взрослые, чем она сама», — закончила Окси. «Точно проститутка», — махнул рукой Натан, откинувшись обратно на сиденье. «Да без разницы», — остановил я Окси, которая собиралась снова что-то сказать в защиту своей подруги. «Меня больше удивляет, что дочь барона дружит с обычной девушкой, хоть и красивой. Ой, мне всегда были до одного места все эти роды и титулы», — поморщилась Окси. «Ненавижу всю эту возню, как мыши чего-то лезут куда-то, чего-то хотят. Не для меня это. Какая разница, какой титул у человека, если он человек? В логике тебе не откажешь», — усмехнулся я. «Ее мамаша явно расстроится от такой логики», — фыркнул сзади Натан. «Столько воспитывала дочь, столько вкладывала, а она с проститутками дружит». «Наташа не проститутка», — выкрикнул Окси, обернувшись на него и мотнув рулем, отчего мы начали ехать точно в столб на пешеходной зоне. «Она очень даже хороший и добрый человек». «Спокойно», — холодно сказал я, хватаясь рукой за руль и выравнивая автомобиль на проезжей части. «Никто ее ни в чем не обвиняет. Натан пошутил и сейчас же заткнется». «Да, Натан, да молчу я», — пробубнил карлик. «Вечно меня затыкает». Мы остановились возле длинной высотки. Дворы были узкие и места было мало, но Окси смогла припарковаться с первого раза. Я оценил обстановку. В принципе, она была весьма обыденной. Обычный спальный район, в котором меня трудно будет найти без специальной наводки. А если даже им это удастся, есть множество путей для отхода. Плюс из-за того, что дом был новый, вокруг него росли лишь годовалые деревья. Просматриваемость была отличной, что было только еще одним плюсом. «Нам сюда», — сказал Окси. «Пошли», — распахнул дверь я. «Стойте», — положил на переднее сиденье свои руки Натан. «Вон, смотрите, кто-то в черном ошивается, в шляпе и темных очках. А ведь сейчас нихера не солнечно». Я посмотрел туда, куда он указывал. На наемника мужчина явно не тянул, а просто кого-то ждал у подъезда, и, не зная, чем себя занять, пинал бордюр. «Ой, правда», — ахнул Окси. «Все с ним нормально. Обычный местный житель», — успокоил их я. «Подозрительный тип», — тихо произнес Натан. «Какой ты стал мнительный», — с укором сказал я. «Да будешь тут немнительным, после того, как пару раз за день под пулями», — проворчал Натан, вылезая с заднего сиденья следом за мной. В подъезде было светло, консьержка на нас не обратила ровным счетом никакого внимания, и мы беспрепятственно прошли к лифтам. «Какой этаж?» — спросил я, когда мы зашли в кабину. «19-й», — ответил Акси. «Кстати, все хотел у тебя спросить», — сказал я, нажимая нужную кнопку. Двери лифта с шумом закрылись. «Все что угодно дорогой», — ответил Акси, ласково улыбнувшись и взяв меня под руку. Она прижалась ко мне своей огромной грудью, а лицом потерлась о плечо, как кошка. «Там в квартире», — сказал я, пока мы поднимались. «Было столько взрывов, пули летали и все прочее, а ты мне совершенно не испугалась». «Почему? Ой, ты думаешь, меня можно этим удивить?» — хихикнул Акси. «Отец же всю жизнь тренировал меня как боевого мага. Такие полосы препятствий устраивал, что я руки в кровь раздирала. Вот с такими мозолями домой приходила», — показала она пальцами размер средней монеты. «Всегда говорил, что раз у меня мозгов нет, то придется работать руками, козел». Я был удивлен такому пассажу в сторону отца. Похоже, они не были сильно дружны, и за все, что он с ней делал, она затаила глубокую обиду на него. А может, была и какая-то другая причина разлада внутри рода Гончаровых. Пока что спрашивать об этом не стал, потом сама как-нибудь расскажет. «А в том году, так вообще жутко было», — продолжил Акси. «Война ж была, наш дом пытались поджечь, папину машину взорвали четверо магов прямо у меня на глазах, прямо с ним внутри. Хорошо он успел щит на себя натянуть, только водитель погиб, но мы им тоже потом жару задали, так что мне к такому не привыкать». «У тебя одна печать, да?» — спросил я. «Да, оранжевая», — ответил Акси. «Скоро открою вторую, вот тогда некоторые у меня попляшут». Уверен, что в этот момент у нее в глазах заплясали дьявольские огоньки. Я был прав насчет печати, только с цветом немного промахнулся. Оранжевый для ее возраста — это прям слишком мощно. Ее папа хорошо постарался с тренировками. Мы приехали на нужный этаж, вышли из лифта и подошли к нужной двери. Квартир на одной площадке здесь было гораздо больше, чем в том доме, где мы жили. Я насчитал 8. Вот что значит жить в многоквартирном доме. Повозившись с замком, Акси открыла дверь и запустила внутрь. Обычная двухкомнатная квартира, большой зал и спальня. Ничего вычурного, только постеры по стенам с изображением хозяйки квартиры. Длинноногая блондинка с короткими волосами. Ее стройное тело и округлые ягодицы можно было оценить на огромном черно-белом постере, висящем напротив телевизора. На нем она была абсолютно голой, прикрывая интимные места руками. «Вот эта баба», — вытаращив глаза, протянул Натан. «Красивая, хоть и, слюни не роняй, лужа будет, паркет вздуется», — не дал ему закончить я. «Вот так, простенько, но уютно», — сказал Акси, зайдя в комнату. «Отлично», — подтвердил я. «Где жить у нас теперь есть? Временно нам этого хватит. Теперь основная задача — решить, откуда достать денег. Мои-то счета заморожены. Я могу тебе одолжить, дорогой», — тут же сказал Акси, подойдя ко мне ближе и взяв за руку. «Для тебя мне ничего не жалко». «Нет», — отрезал я, — «за счет женщин я точно жить не буду. Это даже не обсуждается. Нужен нормальный, стабильный заработок». «У меня есть идея», — подал голос карлик. «И у меня», — следом воскликнул Акси. Глава 10. «Интересно послушать», — сказал я, усаживаясь на диван. «Можем собрать всю твою армию поклонниц и попросить их скинуться», — тут же заявил Натан. «Эй», — обиженно воскликнул Акси, — «я вообще-то здесь. Ты сказала, что тебе все равно на них, потому что он любит тебя», — отмахнулся карлик. «Поздно давать взад». «Да ты», — ощетинилась Акси, подбирая слова. «Ты и так себе идея», — встрял я. «У женщин мы денег брать не будем, я уже сказал. Надеюсь, у тебя более дельное предложение», — повернул я голову к Акси. Та тут же улыбнулась. На ее щеках появилась румянец. Она заелозила в кресле от нетерпения. «Мой отец владеет одной букмекерской конторе в Красном квартале», — начала она. «В дни проведения матчей там всегда куча наличности. Ее пытались пару раз ограбить, но она под надежной защитой. Но я знаю то, что никто другой не знает». Она замерла, выдерживая драматическую паузу. «Договори уже», — не выдержал карлик. «Этот вот театр никуда не упал». «Ну, хорошо», — сказала довольная Акси. «Там есть задняя дверь, к которой можно пройти через черный ход. Раньше она использовалась как пожарный выход, но сейчас до безопасности никому дела нет. Ее заставили стеллажами с коробками, потому что никто ей не пользуется, Все заходят через главный вход. Когда обновляли магическую защиту на всей конторе, про нее каким-то образом забыли. Что они на планы не смотрели, что ли? Хмуро спросил я. Здание старое, ответил Окси. Может, их там и нет совсем. В общем, это дверь без защиты. Можем легко зайти, взять деньги и уйти. Я немного был в шоке от такого предложения. Мало того, что оно прозвучало от девушки, так еще и было таким вызывающим. А тебя не смущает, что это контора твоего отца? Спросил я. Нет, пожала плечом Окси. Будь моя воля, я бы у него весь бизнес отняла, если бы знала как. Да что за ненависть к своему папаше? Возмутился карлик. Ну ладно у меня, а ты-то чего? Холил, лелеял тебя все детство, а ты ему такое подкидываешь. Мой отец, не самый хороший человек, натянуто улыбнулась Окси, уходя от ответа. А вообще план хорош, констатировал Натан. Но хилый виконт, карлик и брюнетка на шпильках не тянут на банду налетчиков. План чуть лучше, чем твой, отрезал я. Я думал, у вас действительно дельные предложения есть. А что ты хочешь? Возмутилась Окси. Брать деньги у меня ты не стал, а свой план, между прочим, я уже давно вынашиваю. Эта брюнетка на шпильках боевой маг вообще-то, зло зыркнула она на Натана. Воровство не входит в мои планы, категорично заявил я. Тогда иди хот-догами торгуй, обиженно отвернулась Окси. Я думала, раз уж у тебя появились силы, то ты мне поможешь. Вон как с вертолетом круто разделался. А ты? Прибережем твой план на самый крайний случай, успокоил ее я. Если уж совсем прижмет, со своими альфонскими замашками, можешь даже не начинать, остановил Натана, который только приоткрыл рот, чтобы что-то сказать. Ой, больно надо, проворчал тот. Иди тогда к своему дядьке, клянчи снова отступных за свое наследство. Только вот он тебя пошлет, как пить дать. Да, к нему надо бы наведаться, хмуро проговорил я. Только денег он не даст, а если какое-то дело, то вполне может быть. Похоже, это единственный достойный вариант. Ой, да что ты для него можешь сделать? С сомнением спросил карлик. Баб он и без тебя успешно трахает. Фу, фыркнул Окси. Подобраться к нему поближе, было бы хорошей идеей, задумчиво качнул я. Наследство может и подождать. А вот узнать, что там и как у него устроено изнутри, будет вполне полезно. Не будет он тебя слушать, категорично заявил Натан. У тебя слишком дурная репутация. Отвергаешь, предлагай. Приподнял бровь я. Никакой конкретики для себя я пока не видел. План Окси еще куда ни шло, он прельщал своей простотой, но в то же время пришлось бы брать ее с собой на это дело, а там и карлик увяжется. Он уже нас бандой налетчиков назвал, но ходить с ними втроем у меня не было ровным счетом никакого желания, а дядька вполне мог дать работу по устранению кого-либо. Только сначала бы пришлось проходить всякие проверки на прочность и силу, а я этого терпеть не могу. Тем более перспектива вступления в чей-то клан меня совсем не прельщала. «А что ты умеешь лучше всего?» – задал наводящий вопрос карлик. «И учти, я знаю тебя как облупленного. Меня не обманешь. Ничего ты про меня не знаешь», – рыкнул я. «По-моему, сегодняшний день это прекрасно доказал. А лучше всего я устраняю угрозы любого масштаба. Точнее, устранял. Новое тело ничего не решит. Внутри я остался таким же». После моей тирады Натан и Окси смотрели на меня немного ошарашенно. «У него психическое расстройство?» – тихо спросила девушка у карлика, не отрывая от меня глаз. «Ага», – точно так же ответил ей тот, – «раздвоение личности». «С утра так, я ж говорю». «Так», – хлопнул я себя ладонями по коленям и встал. «Если вам больше нечего предложить, я поехал к дядьке. Пускай теперь он поведает все, что думает про меня. Филичка, куда ты собрался?» Тут же скуксилась Окси. «Вечер же уже, да, не гони коней, брат», — вторил ей карлик. «Темно уж почти, к тому же у меня родилась одна идейка». Я замерой вопросительно посмотрел на него. Окси тоже на него уставилась. «Старшая дочь Щербаковых, Кира», — начал он, — «редкая стерва», — молниеносно дала свой комментарий Окси. «Не без этого», — кивнул Натан. «И это не только ее недостаток, но и преимущество. Когда вы крутили с ней роман, еще неизвестно, кто кого в свою коллекцию забрал. Взгляд у нее уж очень хищный был, и в отличие от остальных она за тобой потом не бегала, а вот ты очень вдохновился. Строптивые бабы все-таки заводят мужиков, но у вас так ничего серьезного и не было. Так, перепихан на 1-2 раза, и то когда она захочет. Ближе к делу, потребовал я, устав от долгой предыстории. «Да-да», — закивал карлик. «Так вот, Кира весьма солидная девушка. Отец ее растил как сына, потому что других детей у него не было, Жена умерла при родах, а другую он не стал заводить. В общем, Щербаковы в клане Свердловых занимаются активным подчищением всякой шушеры на улице. Батя, естественно, берет на себя весь крупняк, а вот Кира занимается более мелкими бандюгами. «По-моему, этим должна заниматься полиция», — скривилась Окси. «Вся полиция куплена. Они только пьяную бытовуху разнимают, да всего, что покрупнее им дела нет», — сказал Натан. «Да и весь криминалитет ходит либо под Красносельскими, в большинстве своем, либо под Свердловыми. Нахимовские такие дела не проворачивают, я слышал. Стараются по крайней мере». Зерно в его словах было. «Наемничество подходило мне лучше всего. Это было очень схоже с тем, чем я всегда занимался, только масштаб не тот. Сил у меня было еще мало, но за этим дело не станет. Я планирую активно развивать свой дар». «Понял тебя», — кивнул я. «Устрой нам встречу завтра, я с ней переговорю». «Кто?» «Я», — опешил Натан. «Да она же и слушать ничего не хочу», — отрезал я. «Ты ее хоть как-то знаешь, выкрутишься как-нибудь. Если она вообще трубку возьмет», — проворчал карлик. «Вот-вот, тем более, что и телефона у меня нет, и что-то мне подсказывает, что ее номер у тебя есть». «Есть-есть, да не про вашу честь», — проворчал Натан. «Конечно, ты ведь всю телефонную книжку мне скопировал, после того, как первый раз мобилу потерял». «Вот и отлично», — кивнул я. «А теперь мне нужно заняться своим даром. Буду во второй комнате. Ко мне не стучать, не скрестись и через дверь не звать». «Ты что, прямо в квартире собрался этим заниматься?» — округлила глаза Окси. «Ну да. Что не так? В новых домах везде тренировочные залы в подвальных помещениях. Все уже давно к этому привыкли». «Ага», — подтвердил Натан. «Он ж всю жизнь в усадьбе прожил, не знает ни черта». «Да, я тоже, но...» «Я пошел», — прервал разговор я. «Меня не ждите». Окси обиженно надула губки и подошла ко мне. «Может, все-таки освободишься пораньше?» — с надеждой спросила она, водя пальчиком по моему плечу. «Мы могли бы расслабиться после тяжелого дня». «Не сегодня», — отрезал я. «Лучше найди мне какую-нибудь одежду посвободнее, а то в брюках будет неудобно». Не говоря ни слова, Окси ушла в спальню, а через некоторое время вернулась с черными спортивными штанами и белой свободной майкой. Определить, женская она была или мужская, не представлялось возможным из-за специфичного кроя. Унисекс всегда в тренде. Быстро переодевшись, я вышел из квартиры, пока они снова не успели меня остановить своими разговорами. Тренировочный зал я нашел сразу. В такое время он пустовал, что я посчитал странным, потому что вечер только-только начинался. Может, позже кто-то и подойдет, а пока можно наслаждаться одиночеством. Здесь было все необходимое для тренировок как совсем маленьких детей, так и взрослых. Мини-полоса препятствий с мишенями по бокам и на промежуточных этапах меня не заинтересовала. Все остальное тоже мне не требовалось. А вот отдельная комнатка, обложенная белой плиткой, то, что сейчас нужно. Плитка была магическая, способная впитать в себя любой удар и оставаться при этом целой. Для моих целей она сейчас послужила бы очень хорошо. Я создал возле себя шип и тут же швырнул его в стену, целясь прямо в середину, в перекрестие плиток. Бросок был точен, как и всегда. Мана кончилась на 80%. Требовалось время, чтобы она восстановилась. Я сел в углу на скамеечку и погрузился в себя. Зеленая печать стала чуть более яркой и насыщенной, что было несомненно хорошим знаком. Но все равно этого было недостаточно. При ближайшем рассмотрении я заметил, что она не совсем ровно стоит на своем месте. Пришлось сдвинуть ее, чтобы она зашла в нужные пазы. Так бывает при рождении, и опытные маги должны были исправить этот эффект при рождении. Непонятно, почему этого нельзя было сделать сразу. Похоже, они слишком заняты своими разборками и на такие мелочи не обращают внимания. А вот именно поэтому Филиппа и могли считать недомерком всю жизнь. Я проверил, как стоит печать на данный момент. Все было хорошо. Теперь тренировки должны были даваться проще, да и мана восстанавливаться быстрее, так как плотность прилегания обеспечивала лучшую проходимость потоков силы. Мана восстановилась на 80%. Я не стал дожидаться полного ее восстановления, потому что на шип уже хватало. Сделав очередной бросок, я принялся снова ждать. Пить склянку, купленную у Чарского, я не стал, мало ли когда она могла пригодиться. А вот чтобы скоротать время, я решил все-таки пройти полосу препятствий. Это было полезной тренировкой, и я баловался ей обычно раз в неделю. Не стоит отступать от традиций. Выйдя из комнаты, я подошел к началу и, сам себе дав старт, бросился вперед. Лабиринт, забор с наклонной доской, прыжки по разрушенному мосту, а потом стремглав к разрушенной лестнице. Прыгнув на пол, я побежал дальше к стене с проломами, следом за которой шел узкий туннель, в котором приходилось двигаться по-пластунски. Дальше стена с канатом, и все. Мана восстановилась. Отлично. Физические нагрузки только ускоряют ее восстановление. Я прошел снова в белую комнату и кинул свой шип снова в центр. На магической стене пропадало все не сразу, поэтому все три моих броска сейчас выглядели одним черным кругляшом, как будто опалены от едкого дыма. Теперь надо проверить, что там с печатью. Цвет практически не изменился, но я заметил, что она снова была смещена. А вот это уже была проблема. О таких случаях я знал и раньше. Она так и будет дальше съезжать, а мне придется помучиться, чтобы закрепить ее на своем месте. Все изменится с ростом силы, когда потока сами будут притягивать ее в пазы. Похоже, что Филиппу при рождении печать все-таки поправили, а с возрастом она снова съехала. А ему было настолько на это плевать, что не стал этим заморачиваться. Правильно карлик про него говорит, обалдуй.